Глава вторая. Случайно подслушанный разговор. Вдох был тяжелый. В груди все ныло. Очень больно. Где пустота и вечная тьма? Вместо этого я была в огромной белоснежной зале с огромными колоннами. Я встала и пошла к двери. В рай? Не знаю. Скорее всего, мне можно идти туда, ведь я выстрадала рай. Но, подойдя, услышала голоса. «Что она натворила?» Разгневанно укорил кого-то мужской басовитый голос. Говорящие были скрыты за дверью. И я этому была рада. Голос был пугающий, да и коты. «Да, я леди, но и мне ничто человеческое не чуждо». «Эвор». Женский голос был ласков и пытался успокоить разгневанного мужчину. «Девочка многое пережила. Ее никто не научил выживать. В этом есть и твоя вина. Ты неправильно проработал сценарий ее жизни». «Эвор? Бог войны?» «Что-то мне не верится, что я сейчас подслушиваю разговор богов». «Ата, сестра моя, я и сам это хорошо понимаю. Но что теперь делать-то? Нам нужно, чтобы этот ребенок жил, а то на кой...» «Я ему даровал силу свою божественную. Он должен стать великим правителем, а эта амеба все испортила». К концу фразы мужчина уже почти рычал. «А что, если отправить девочку на перевоспитание? Ну, помнишь, Мирок?» Вмешался третий. «Какой? Друга твоего?» «Да-да». По логике, это бог правосудия Эол. «Только не в тюрьму». Голос Аты был уж слишком обеспокоенным. Мне стало жаль ту, о которой шла речь. И меня даже злость охватила. Они вот так просто распоряжаются человеческими судьбами. Интересно, как они пришли к тому, чтобы стать богами? Надеюсь, есть кто-то выше них, и они отбирают самых достойных. А если и там наверху, ну, не очень умные, то дело плохо. «Туда-туда, там ее перевоспитают, да еще как», — сказал Эвор с предвкушением. «Ата, только не жалей душу. Ей нужно стать невероятно сильной, чтобы воспитать истинного правителя. А то ты слишком мягкая», — поддержал его Эол. «Надо же хоть кому-то это делать, а то с вами, мужчинами с горячими головами, кашу не сваришь». «Ну хорошо, Эол, Эвор. Я знаю там одну семью, где очень ждут пополнения. Но я не буду ее больше мучить. Есть и другие пути усиления душевного стержня. Мне сейчас кажется, что обсуждают меня. И мне это не нравится. Что-то они мне решили подкинуть, и явно что-то нехорошее». «Молодец. Перезапускай душу». И тут я решила вмешаться. Но ничего сделать не успела. Передо мной все померкло. «За что?»